И если вы думаете, что бессмысленные повторения одних и тех же упражнений бесполезны, то вы ошибаетесь, как ошибался и сам Джанго. По приказу Багги, каждый раз Джанго ослаблял степень воздействия, и если в первое время члены экипажа даже и не знали, что каждый день тренировались, то в последнее время они уже действовали осознанно и искренне считали, что тренируются по собственной инициативе. Даже Шам и Бучи, прекрасно зная о возможностях Джанго, не заподозрили его. А ведь простым программированием членов команды, как называл все это Багги, они не ограничились. За последние 3 месяца их команда побывала на десятки островов и в каждом городке, расположенном на них, Джанго сопровождал капитана. Сначала они посещали местные власти, мэра и прочих чиновников, где по приказу Багги, Джанго долгое время работал с ними, а если точнее с их сознанием. Да, возможности и способности манипуляции людьми сильно возросли, но в этом опять же заслуга лишь самого Багги, как учителя. Джанго не знал, откуда он так много знает об этом, но все его слова, связанные с воздействием на сознание, оказались верны. Гипноз Джанго совершенствовался и становился сильнее. Его умения возрастали и возможности были гораздо больше, чем раньше. И уж тем более, Джанго не могло даже в страшном сне присниться, чтобы в наглую прийти в банк или же на базу дозора, и вежливо так попросить поделиться с ними небольшой частью сбережений. Впрочем, вежливо просили в основном в банках, на попавшейся нам базе дозорных развлекался сам капитан, как он выразился, для испытания своего нового оружия. В общем, Джанго все больше и больше начинал уважать Багги, и мысли о его предательстве стали гораздо реже мелькать в его голове. 12-летний хилый паренек с ярко выделяющимися розовыми волосами и до смешного нелепыми очками на своем лице, шел по городским улицам этого недружелюбного и откровенно пугающего города. Впервые за последний месяц он был рад компании, в которой он сейчас имел неудачу находиться. И ведь надо же было так ему не повести, словно сама судьба вознамерилась над ним посмеяться. Ведь он только хотел спокойно порыбачить, отловить немного рыбы для себя и своей многочисленной семьи, чтобы хоть так быть полезным. Но, как говорилось раньше, Кобе не повезло. Вместо удачной рыбалки он сам был пойман и оказался в плену у пиратов. Он попал в команду к пугающей и страшной женщине Альвиде по прозвищу «Железная булава». Более жестокой и самовлюбленной женщины Кобе не встречал за всю свою короткую жизнь. Хотя и не сказать, что у него был опыт подобных встреч. Но все равно, Кобе так и не мог понять, откуда вообще взялось самомнение у этого страшилища. Да она же натуральный бегемот в юбке, хотя юбки-то у нее как раз и нет. Но то, что бегемот, это уж точно. Это еще если не вспоминать ее лицо. Да она же уродина. А все равно каждый раз спрашивает, кто самая красивая женщина в мире. Кобе даже позволил себе раз глупости сказал, что уж точно не она. До сих пор вспоминает, как харкал кровью, и ведь он это еще очень легко отделался. В этом городе он и его команда оказались не случайно. И хоть будь на то воля самого Кобе, то в этот город он бы и ногой не ступил. Но слушать то его как раз таки никто и не стал. Его положение в команде мало чем отличалось от раба, хотя он вроде как и был официально принят в команду на правах Юнги. Но вот в чем загвоздка: у Юнги то, как раз никаких прав и нет. Так что теперь ему приходилось плестись в хвосте всей группы и стараться не отстать от своих. А это было нелегко, ведь нагрузили его как ишака, предоставив ему роль тяглового животного. А вот бросаемые в его сторону взгляды отовсюду заставляли парня трусить и дрожать. Ему так и мерещилось, как за каждым углом его уже поджидают и ждут только шанса воткнуть в его тело что-нибудь острое. Подобная перспектива пугала Кобе, а потому приходилось часто переходить на бег, остаться одному ему вовсе не хотелось. Поскорее бы избавиться от всего этого, что успели награбить эти пираты. Даже на корабле Альвиды Кобе было куда спокойнее, чем здесь. С такими мыслями Кобе и вошел вслед за остальными членами команды в трактир, где они должны были ожидать встречи со знакомым перекупщиком. «Ну, здравствуй, мерзкий городок, я вернулся. Хе-хе, наконец смогу избавиться от лишнего барахла и немного потоптать землю. Эх, насыщенные были денечки у меня. Всегда бы так. Да и план, запланированный мной, вроде пока идет, как и задумано. Парни, высаживаемся на берег. Объявляю увольнительную, можете смотаться на берег, оттянуться, спустить свои деньги на выпивку и женщин». Мое заявление было радостно поддержано, и уже спустя пару минут на корабле остался лишь один Ричи, который должен был следить за ним. Рау. В глазах этой скотины так и читалось: это нечестно. Вот же сплошная головная боль с ним. «Сторожи Ричи, а я так уж и быть в качестве оплаты притащу тебе большой и вкусный кусок мяса». Гэрэр, одобрительно прорычав «это подобие на льва», встал на задние лапы и стал ходить туда-сюда по палубе, таким нехитрым способом изображая охрану. «Смотри у меня», пригрозив пальцем в его сторону, «если на корабль кто-то проберется, я с тебя шкуру сдеру и сошью себе плащ. Ты меня понял? Какой понятливый, однако, лев». Вон сразу серьезней стал, похвально. «Теперь могу и корабль оставить. Куда сейчас?» Не успел я спуститься с корабля, как ко мне со спины тут же пристроился Джанго и пошел следом. «В таверну Кабанье Рыло, там у меня назначена встреча. Ты со мной?» Джанго лишь кивает и продолжает идти. «Странный он, вроде и недолюбливает меня еще, но меж тем, как-то так получилось, что вместо Маджи теперь уже он стал моим первым помощником. Что последнего задевало, и он, вместе с Кабадзи теперь пытались соперничать с ним. Ну вот, что и следовало доказать, не пройдя и десяток метров, из проулка вышли эти двое, и молча поравнявшись со мной, пошли следом. Вот такой компанией мы и завалились в эту таверну, пинком с ноги отворяя дверь. Стоило нам только войти, как в зале установилась тишина, и все взгляды были направлены на нас. Зал был полон, все столики были заняты, но меня подобное волновало мало. «Кабадзи, разберись». Положительный кивок с его сторону, и пока еще никто не понял, тот резко ускоряется и за секунду преодолевает расстояние до ближайшего углового столика. Сидящие за ним даже среагировать не успели. Первого из них вырубает удар в нос, второй вроде как успел привстать и тут же отлетел к стене от удара ноги. Третий же сдуру потянулся за кинжалом, о чем наверняка сильно пожалеет в следующей жизни, если она у него будет. Лезвие меча Кабадзи проткнуло ему кадык, и теперь голова лишь едва крепилась на его огрызке. Еще пинок, и кровоточащее тело падает со стула, и голова, оторвавшись, катится к соседнему столику. Слышу чей-то крик ужаса, а затем звук отпадения. Такая необычная реакция меня заинтересовала куда больше, чем быстрое решение проблемы свободного столика. Скашиваю взгляд и вижу занятную компанию, что, судя по всему, являются пиратами. А рядом с их столом валяется бледная и, судя по всему, бесчувственная тушка какого-то розоволосого подростка. Чем-то данная картина меня зацепила, и я постарался понять чем, а затем неожиданно понял: хе-хе, вот же мне подфартило. Судьба явно благоволит мне. Уверенным шагом, я под полной тишиной, что так и не нарушилось с момента нашего прихода, направился к столику тех, кто привлек мое внимание. Хе-хе, как они все там побледнели. Их лица все больше и больше приобретали неестественный оттенок с каждым моим шагом в их направлении. Уверенности им не прибавляли и следующие за мной парни. За каждого из нас четверых была назначена награда, и у каждого она чуть ли не в 3, а то и 5 раза превышала награду их капитана. Но должен сказать, девушка держалась достойно. Меня она, как и ее люди, узнала, а не узнать меня трудно. Последние месяцы я без дела не сидел и активно повышал свою популярность в Истблю. Хе-хе, даже слишком активно. Моя награда снова возросла. Надбавили еще 10 миллионов. Есть чем гордиться, за мою голову назначили 35 миллионов белли. Мало того, что это самая высокая награда во всем Истблю, что уже само собой говорит за меня. так и я сам постарался. Кстати, награда парней также возросла. Кабадзи теперь стоил целых 12 миллионов, Маджижи в этот раз не смог его переплюнуть и у них установилась ничья. Награда также 12 миллионов бели. И мой нынешний первый помощник гипнотизер Джанга, 20 миллионов бели. Наша награда неплохо так возросла после ограбления 5 банков и 10 городов, а также уничтожения неслабой базы дозорных и еще несколько пиратских команд, что попались нам под раздачу на нашем пути. О нас даже в газете писали, не зря же я специально живых оставлял, да еще и инструктировал их о том, что нужно говорить. Результат налицо, многие теперь знают, кто такой клоун Багги. Выздблю уж точно. А тем временем напротив нас находился лишь один человек с наградой, Альвида Железная Булава 3 миллиона бели. И хоть в каноне ее награда была и выше, но и времени у нее еще достаточно. Хорошо держится девчушка, очень хорошо. Она не дура и должна понимать, что наше общество не сулит ей ничего хорошего. То-то ее люди, резко повскакивали со своих мест и дрожа, спрятались за ее широкой спиной. На подобный демарш я им ласково улыбнулся, они сбледнули еще больше, Кабадзи презрительно посмотрел на них, а Альвида явно нервничала. И вряд ли наблюдающие за происходящим ожидали дальнейшего. Все думали, что сейчас начнется резня. Дурная слава темного клоуна Багги была известна многим. «Кто ты, прекрасная незнакомка?» Эти слова, первое, что прозвучало в таверне за последние несколько минут, и они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Пират, известный как темный клоун Багги, произнес их. Но самое смешное, к кому были обращены эти его слова? Альвиде, толстой женщине с веснушками на лице, и ее он назвал прекрасной незнакомкой. «Почему ты молчишь, красавица? Хотя твои слегка выпуклые глазки весьма неплохо гармонируют с шикарнейшими черными волосами. Ты словно нимфа, я был сражен твоей красотой с первого взгляда. Позволь мне побыть немного в твоей компании». Все. Шок и попадание. Все в таверне не могли поверить в реальность происходящего. Причем не только наблюдающие, но и сами действующие лица. Офицеры темного клоуна застыли за его спиной с офигевшими лицами и открытыми ртами. А подчиненных самой Альвиды можно было бы вообще не упоминать, те явно ушли в свой собственный воображаемый мирок. Происходящее же дальше явно было верхом абсурда. Багги, сев за один стол с Альвидой, и указав на соседние своим людям, полностью переключился на первую. Комплименты в адрес Альвиды шли нескончаемым потоком, и даже сама, ну пусть будет девушка, не понимала, как реагировать на подобное отношение к себе. Но что самое нереальное, от слов Багги, она лишь сидела с красным, пылающим от смущения лицом и с каждой проведенной в его обществе минутой, все больше и больше попадала в расставленные сети Багги. Правда, об этом знал лишь он, из-за чего его офицерам сейчас приходилось откровенно плохо. Они готовы были биться головой об стол или же отвезти своего капитана на проверку к доктору. Ведь нормальный же был мужик. Вот как он мог повестись на это? Нереально. Кабадзи и Маджи одновременно пришли к одной и той же мысли и теперь с подозрением сверлили сидящего напротив парня в длинном синем плаще. «Эй, это не я!» Джанга в возмущении даже руки вперед выставил. «Мой гипноз не действует на капитана. Вы же знаете. Он это, сам. Знаю, что бредово, но другого объяснения нет. И хоть как не хотелось сейчас оторвать голову гипнотизера и прекратить весь этот цирк, Кабадзи вынужден был признать правоту его слов и продолжать и дальше наблюдать за разворачивающимися событиями. Утро для пиратской команды клоуна Багги начиналось не самым обычным для них образом. Все же не каждый день видишь, как капитан красуется перед зеркалом, напивая что-то себе под нос, поправляет волосы и держит букет цветов в руке. «Капитан, да одумайтесь вы уже! Что с вами происходит?» Рядом с ним сейчас находился Кабадзи и с жалобными интонациями пытался достучаться до него. Впрочем, не он один пытался это сделать. Дэн еще вчера вечером, когда вернулся, застал всех офицеров своей команды на корабле, и каждый из них зачем-то пытался отговорить капитана не ходить на свидание. А капитану Багги явно было плевать на их слова, он лишь счастливо улыбался и ни на что не реагировал. И такое продолжалось и сегодня, впрочем, с тем же результатом. Хе-хе, троллить свою команду довольно весело. И чего они все против моей Альчан имеют? Хорошая же женщина. Да отстань ты уже от меня, Кабадзи, чего ты ко мне прицепился? Нет, действительно, чего это они меня отговорить пытаются? Думал, наоборот злорадствовать будут, а тут даже Джанго с ними заодно. Но капитан, я не могу вас бросить. С вами что-то не так, как вы могли разглядеть в ней, ее красоту, как вы выразились. Я же знаю ваш вкус, капитан, вы же всегда себе самых красивых девушек забирали. Попытки дозваться до моего разума, должен сказать, были хороши. И правда, чего я это к Альвиде цепляюсь. Тем более сейчас, когда даже самый отпетый извращенец не признает ее хоть сколько-нибудь симпатичной. Да, а я ведь ее назвал прекрасной. Это что же я хуже извращенца? Лучше не думать об этом. И раз уж начал этот спектакль, то будет уже глупо от него отказаться. Тем более, что это может даже весело получиться. Видеть постные рожи своей команды или же откровенно шокированные выражения лиц людей моей Альчан. А уж когда мой бегемотик начинает краснеть от комплиментов, то я едва в себе сдерживаю смех. Что же касается комплиментов, так они легко срываются с моих уст, пусть они и не соответствуют нынешней действительности. Все равно в моем сознании ее внешность автоматически заменяется ею из будущего. А через 2 года она обещает стать той еще красоткой. Так что лучше заранее подготовить почву и построить фундамент. Капитан, я остановлю вас. Я не могу позволить вам совершить эту ошибку. Прошу, простите меня. Чего? Нет, он это серьезно. Вы только представьте. Этот кретин Кабадзи преградил мне путь и не дает мне спуститься с корабля. С дороги. Ты что себе позволяешь, Кабадзи? Ты что, уже забыл, с кем имеешь дело? Мой третий помощник сглотнул, страх мелькнул в его глазах, но к моему удивлению с места он не сдвинулся. Сегодня прям день шокирующих событий какой-то. Вставшему рядом с ним Маджи, я даже и не удивился. А вот Джанго повел себя поумней и решил пока не вмешиваться. Остальные члены моей команды лишь недоуменно взирали на происходящее. Они то, в отличие от этих троих, мою новую подружку не видели, хотя и прониклись с их слов. Но все равно, ее лучше увидеть своими глазами, чтобы оценить красоты моей Альчан. Капитан Багги, прошу, прислушайтесь к словам Кабадзи. Я уверен, что вас чем-то отравили. Вам срочно нужно к доктору. Ну же, капитан, будьте благоразумны. Черт, я уже завидовать себе начинаю, какие хорошие у меня помощники, вот только бы они еще не стояли у меня на пути, цены бы им не было. Ничего-то вы не понимаете в женщинах, парни. Самоуверенно стал я надвигаться на этих двоих, придерживая букет в левой руке. Позвольте я вас просвещу, парни. Так вот, зарубите у себя на носу. Если вы хотите, чтобы рядом с вами была хорошая женщина, то вы должны сами ее воспитать. А то, что моя Альчан, скажем так, несколько выбивается из ваших стандартов красоты и привлекательности, то это еще ничего не значит. Чтобы вы знали, хорошей женщины должно быть много. Да и вообще, кто я в конце-то концов, я же клоун Багги, все равно что волшебник. В моих силах создать самое настоящее чудо, и поверьте мне, вы будете удивлены, сколь прекрасной женщиной будет моя Альчан. Маджи и Кабадзи были настолько поглощены словами своего капитана, что совсем утратили бдительность. А тем временем сам капитан Багги, медленно сблизившись с ними на расстоянии пару метров, резко ускорился. Маджи ничего не успел сделать. Кабадзи все же смог среагировать в последний момент, но все равно удар капитана настиг их, и ошарашенной команде предстало зрелище вырубленных одним ударом первых помощников. А ведь в представлении остальных членов команды эти двое были очень сильны, а тут капитан легко вырубил их. Кто-то еще желает остановить меня? под вопросительным взглядом своего капитана, и Дэн и все остальные отрицательно завертели головой. Лишь Джанго никак не проявил реакцию, и когда капитан спустился на пирс, последовал следом. «Ты ведь что-то задумал? Ведь так, Багги?» Слова Джанго были произнесены мне в спину, стоило мне только отойти немного. Поворот и взгляд в его сторону с ироничной улыбкой на моем лице. Это так очевидно. На слова Багги Джанго слегка морщится и раздраженно отвечает. В том-то и дело, что нет, ты хорошо играешь, капитан. Даже эти двое, так долго находящиеся рядом с тобой, не почуяли твоей игры. Чего ты добиваешься? Зачем все это? Ты желаешь обсудить это здесь, прямо на улице? Обвожу рукой по окружающей нас обстановке. Нет, я подожду на корабле, но если ты действительно считаешь меня и остальных частью своей команды, то я хочу знать, чего ты добиваешься. Какова твоя цель? Правильно ли я сделал, что принял решение последовать за тобой? Может, куда проще было умереть? Именно ответ на эти вопросы я и желаю узнать. Так как, хаем, почему бы и нет? Настроение у меня хорошее, да и ничего страшного в моих словах нет, вряд ли кто-то действительно сможет поверить в этот бред. Тем более в преданности парней я убедился сегодня, их попытка остановить меня позабавила, но и новых мыслей добавила. Да и сам Джанго хорошо показал себя. Пожалуй, довериться, совсем чуть-чуть им можно. Хорошо, скажи Маджи и Кабадзи, когда они придут в себя, что у меня есть к ним разговор. Вечером, после моего свидания, приходите ко мне в каюту. Там я раскрою вам часть своих замыслов, но смотри, не пожалей об этом, хе-хе-хе. От последних слов Багги по спине Джанго сами собой пробежали мурашки. Сам же капитан развернулся обратно и, напевая какую-то радостную мелодию, направился в сторону корабля, той страшной женщины. От промелькнувшей в сознании ее внешности, Джанго невольно поежился и тихонько прошептал. «Надеюсь, что ты действительно знаешь, что делаешь, Багги. Альчан, милая, ты где? Я пришел забрать тебя». Услышав эти слова, швабра в руках Каби сама собой выпала из рук, а сам розоволосый паренек с круглыми очками-велосипедами на своем лице в шоке сел на свой зад. Так это был не сон. Это был не столько вопрос, сколько утверждение, но все равно ответ на него прозвучал, неожиданно. «Определенно сон, мы все еще спим. Этого не может быть, никак не может». Повернув голову в сторону говорившего, он увидел там чуть ли не всю команду, что стояла с офигевшими и выпученными глазами на лице. Они, так же как и сам Каби, до сих пор не верили, что то, что они видят, вообще реально. Они куда больше склонялись к тому, что им всем снится странный и групповой кошмар. И в подтверждение этой теории можно отнести и то, в каком виде появилась сейчас из своей каюты их капитан. Она была в платье. Нет, не так в платье. Одного этого хватило бы всем членам ее команды, чтобы в страхе выброситься за борт. Если в своей повседневной одежде Альвида выглядела тем еще монстром, но хотя бы на человека внешне была похожа, то вот в платье, хоть какое-либо сходство с людьми пропадало вовсе. Складки ее платья врезались в тело, облегали его и выпирали на обозрение ее и так уродливую внешность. Как? Вот как можно пригласить этого монстра на свидание? Каби, хоть убейте его, но понять был не в силах. Да от одной только мысли об этом, Каби бы побежал за пистолетом, чтобы не мучиться и застрелиться. Но забравшийся и стоящий сейчас на палубе их корабля пират-клоун Багги лишь обворожительно улыбался в ответ на появление Альвиды. Нет, Каби, конечно, признавал, что и сам Багги далеко не красавец, но один хрен, что он нашел в ней. Он же капитан. Он известен, имеет много денег, даже с такой внешностью проблема с женщинами для него не должна быть проблемой как таковой. Ты прекрасна, Альчан. Твоя красота, твой неповторимый стиль очаровывает меня. Позволь мне пригласить тебя, моя леди. Обещаю, наше сегодняшнее свидание будет для тебя незабываемым. Все, Каби не понимал, сон это или реальность. Да и неважно уже это, у него кружится голова, только что все законы этого мира перевернулись перед глазами Кби. Так что он уже и не заметил, как его капитан покинула корабль вместе со своим ухажером. Альвида нервничала, краснела и чувствовала себя маленькой неопытной девочкой в компании солидного и обворожительного мужчины. Всего за пару дней вся ее жизнь буквально переменилась, та судьбоносная встреча в таверне на всю жизнь запечаталась ей в память. И пусть даже окажись все происходящее сном, для нее это было уже не важно. Если это действительно так, то просыпаться ей и вовсе не хотелось. Впервые за 28 лет ее жизни ей говорили комплименты, впервые кто-то из мужчин обратил на нее внимание и открыто выражал ей свои чувства. Все это для Альвиды было впервые, а потому она отчаянно нервничала и боялась разочаровать своего кавалера. «Милая, Альчан, ты что нервничаешь? Не стоит, поверь мне, этот вечер ты запомнишь надолго». От слов Багги, Альвида почувствовала себя еще более неловко, румянец сам собой возник на ее лице, а воображение уже само представляло, чем именно ей запомнится этот вечер. От этого Альвида еще больше нервничала и краснела, замкнутый круг какой-то. Альвида, женщина-пират, держащая в страхе всех мужчин в своей команде, сейчас была полностью и безвозвратно влюблена в Багги. Проведенное с ним свидание окончательно убедило ее в этом. Весь вечер они провели в обществе друг друга, и теперь, находясь в своей каюте, Альвида раз за разом вспоминала прошедший вечер. Тот прекрасный букет, что он подарил ей, стоял сейчас в купленной им же красивой декоративной вазе. И Альвида с мечтательным взглядом на своем полном веснушчатом лице смотрела на них. Для Альвиды Багги теперь был идеалом мужчины ее мечты. Она уже давно отчаялась найти себе мужчину. Пусть она и была жестокой пираткой, но она также была еще и женщиной. Она не могла взять пример с мужчин в ее команде и силой взять кого-либо. Нет, вернее могла, но она не хотела опускаться до подобного. Все же женская гордость в ней еще была. Хотя, не встреть она свой идеал Багги, и кто знает, может ее гордость окончательно пала бы под натиском желания, и тогда члены ее команды бы горько взвыли. Но теперь они могли вздохнуть спокойно, ведь все внимание Альвиды целиком и полностью было обращено на Багги. Она даже фотографию теперь его у себя в каюте держала. Вернее, не фотографию, а его листок с наградой. Уж больно понравилось ей, как его изобразили там. На листовке ее возлюбленный смотрел на нее с угрозой и силой во взгляде, а на заднем фоне был запечатлен разгромленный форт и трупы. Само же свидание. Багги не обманул, Альвида будет долго его вспоминать, очень долго эти воспоминания об этом дне будут давать ей мотивацию и улыбку. Прекрасный ужин, хорошая музыка и песня, что была посвящена ей, Альвиде. Даже в самых смелых мечтах, она не могла представить себе такого. А уж разговор с Багги и его сладкие речи, еще больше заставили почувствовать Альвиду себя счастливой. Затем прогулка, длинные разговоры ни о чем и наблюдение заката, на песчаном берегу за чертой города. И Альвида уж было решила, что вот оно, сейчас это и свершится. А как иначе то? Идеальное сочетание, как в тех романах, что втайне почитывала Альвида. Казалось бы, лишь тонкая грань разделяет их теперь, и даже несмотря на то, что знакомы они совсем немного, Альвида была не против. Она даже закрыла глаза и передала инициативу в руки своего возлюбленного, ожидая момента, когда их губы встретятся. «Умри, клоун Багги. Я Риккардо, охотник за головами, твоя награда принадлежит мне». Альвида только и успела, что недоуменно раскрыть глаза и застать момент, когда Багги молниеносным движением руки отправил кинжал в сторону прыгнувшего парня. «Дурак». Он даже и не ожидал этого, упав уже мертвым трупом на песок у их ног. Впрочем, Альвида и сама не поняла, откуда Багги достал свой нож, но у каждого свои секреты. Но на этом все вовсе не закончилось. Из-за скал, что находились рядом с берегом, стало появляться все больше и больше вооруженных мужчин, а Альвида как назло даже не подумала прихватить свою булаву. И от этого ей было немного не по себе, ведь врагов было много. «Альчан, прости, но не могла бы ты подождать немного? Позволишь ли ты мне немного развлечься?» Альвида лишь кивнула на автомате, даже не задумавшись. Весь вечер она так и делала, кивая в такт словам самого Багги, вот и сейчас было то же самое. А тем временем, на безмятежном лице ее кавалера, появилась широкая предвкушающая улыбка, напоминающая оскал какого-то хищника. Многих такая улыбка клоуна Багги заставляла дрожать в страхе, но Альвида же, наблюдая сейчас за ним со стороны, наоборот лишь еще больше влюблялась в него. Альвида знала, что Багги силен, знала, что он пират с самой большой наградой во всем Истблю. Но знать это одно, но видеть своими глазами совсем другое. На берегу собралось не меньше полутора сотен, и как поняла из их выкриков Альвида, здесь были не только охотники за головами, но и пираты, которые имели честь познакомиться в прошлом с Багги. Их количество вызвало опасения у Альвиды, а вот сам Багги наоборот был рад этому. «Ха-ха-ха, как же я рад, ублюдки, вашему появлению! Не разочаруйте меня! Ну же, нападайте!» Багги не стоило этого говорить, ведь все, тут же обнажив оружие, в основном мечи, кинулись на него единой толпой. А вот на происходящее дальше Альвида смотрела с широко открытыми глазами. Багги, он был неподражаем. Даже когда вся эта толпа ринулась на него, он лишь бросился им навстречу, и где-то посередине они встретились, и тут-то началось. В руках Багги, словно по волшебству, появились еще кинжалы, которые тут же сорвались с его рук и устремились в его врагов, убив сразу нескольких. А затем уже произошло сближение, где сам Багги, словно хищник, попавший в овчарню, вырезал всех попавшихся на его пути овец. Имея лишь короткие кинжалы в руках, он, даже не уклоняясь от атак своих врагов, убивал их одних за другим. Первый раз, когда несколько человек, казалось бы, порезали Багги на кусочки, Альвида вскрикнула, впрочем, зря. Дальше ей приходилось лишь шокированно наблюдать, как один человек вырезает полторы сотни и при этом жутко смеется на все поля боя, наслаждаясь самой битвой. Вид сражающего Багги окончательно пленил невинное сердце Альвиды, и даже то, что он был полностью в крови своих врагов, нисколько ее не смущало. Пляж, еще недавно бывший местом их уединения, теперь был полностью завален телами и покрыт кровью. Хотя убил Багги от силы половину, остальные же в страхе бросились бежать, поняв, что они проиграли. «Держите, господин Багги!» Неловко сняв со своей шеи платок, протянула она ему. «Благодарю, Альчан, ты моя спасительница, но ты не против, если я запачкаю его кровью? И вообще, прости, что так получилось. Из-за них наше свидание было безвозвратно испорчено. Я не сдержал обещания, прости». Альвида отчаянно замахала руками и проговорила: «Что вы, Багги, не переживайте, поверьте, мне понравилось, даже очень. И вообще это не ваша вина, вот. Спасибо, Альчан, но обещаю, я исправлюсь». Альвиде только и оставалось, что кивнуть и отвернуться, стараясь скрыть свое смущение. А затем они все же разошлись, но Багги все равно проводил ее до самого корабля, хоть сама Альвида и отнекивалась. Все прошло, как по маслу. Хе-хе, какой же я все же молодец, сам себя не похвалю, никто не похвалит. Кто бы еще додумался натравить на самого себя охотников и пиратов, это было прекрасной идеей. Мало того, что избавился от некоторых своих врагов, так еще и на Альчан, судя по всему, произвел впечатление. Хе-хе, а ведь именно это и было моей целью. И ведь если я правильно понял, то она теперь полностью моя, с потрохами. Это было не так уж и сложно, да и славу дополнительную я себе заработал. Те, кого я упустил, теперь разнесут еще больше сплетней обо мне. Пусть говорят, это мне только на руку. Чем больше обо мне будет известно, чем больше меня будут бояться, тем сильней будет мой авторитет в этой части мира. С такими мыслями я и ступил на борт своего корабля. Пройдя в каюту и едва успев переодеться, как меня почти сразу посетили мои офицеры. Что же, так даже лучше, пора раскрыть кое-какие карты перед ними. Все же они, как-никак мои люди, моя опора в будущем, и надо больше доверять им, но проверять. В этом мире хоть и важна собственная сила, но одному мало чего добиться можно. Нужна сильная и сплоченная команда, а потому стоит бережно относиться теперь уже к своим людям и не убивать их почем зря, если они попадут мне под горячую руку. Тутук, капитан, можно. В комнату заглянула белобрысая голова Маджи и, увидев мой кивок, тот шире приоткрыл дверь и вошел сам, а за ним и остальные. «Присаживайтесь, парни, разговор будет не из коротких». Все трое послушались моих слов и уселись прямо на пол. «Чего бы ты хотел узнать в первую очередь, Джанго? Это ведь ты захотел ответы на свои вопросы. Спрашивай». Кабадзи и Маджи переключили свое внимание с меня на Джанго. Тот же несколько секунд задумчиво молчал, а затем все же спросил: «Какова твоя цель, Багги? Чего ты добиваешься?» «Хороший вопрос, если бы еще я сам знал на него ответ. Впрочем, за последние месяцы я часто размышлял, так что кое-какой ответ у меня был. Цель, значит, не буду спрашивать, почему она тебе интересна, но цель у меня действительно есть. Для начала, я планирую за следующие 2 года полностью подмять под себя весь East Blue, стать сильнейшим пиратом этого океана, прославиться настолько, чтобы в каждом уголке этого океана говорили обо мне, боялись меня, уважали меня и платили мне. Хе-хе, только представьте, что будет, если и другие острова, так же как и Химавари, будут платить нам за защиту. Вы только представьте, сколько денег мы с вами сможем получать. Мы станем сильнейшей командой, весь East Blue покорится нам с вами». По-видимому, у парней с воображением было все хорошо. Они уже предвкушали будущее, которое я им обрисовал. «Деньги. У нас будут целые горы золота», — бормотал себе под нос Маджи. «Слава, обо мне будут говорить, я буду известен как сильнейший мечник East Blue». Это уже Кабадзи. Все же он как мечник тоже подумывал о славе первого меча. А вот Джанго, не будь дураком, смог в речи Багги уловить самое основное. «Ты сказал для начала. В таком случае означают ли твои слова, что покорение East Blue вовсе не твоя основная цель?» С подозрением смотря на меня и уже о чем-то смутно догадываясь, спросил гипнотизер. «Ага, я не ошибся в тебе, Джанго. Ты прав. Моя цель в другом. Если уж ставить себе цель, то она должна быть великой и трудновыполнимой. Именно такой должна быть мечта. Моя улыбка и мечтательное выражение на лице ничего хорошего не сулило». Джанго это понимал, а вот двое других наоборот внимали словам капитана. «Так чего же ты желаешь, Багги?» Джанго спросил, но ответ, он боялся его получить, он уже пожалел, что начал этот разговор. «Желаю собрать сильнейшую команду на своем корабле и покорить весь мир. Я заставлю его преклонить передо мной колени. Я стану тем, кто будет править этим миром. Иными словами, я хочу захватить мир». Ха-ха-ха, неуверенно, надеясь, что им послышалось или же что их капитан пошутил. Все трое пытались сдать назад, осмыслить услышанное, но сидящий напротив Багги, он был серьезен как никогда, и шуткой его слова явно не были. Капитан Багги, скажите, что вы пошутили?» Маджи предпринял последнюю попытку вернуться в реальность. «Не шучу. Я долго об этом думал. Сначала, я даже не задумывался об этом. У меня даже мысли такой не возникало. Но чем больше проходило времени, тем больше я желал. И ради своего желания, ради этой своей мечты, я готов рискнуть своей жизнью, готовы ли и вы сделать то же самое? Теперь пришло время узнать и мне ваши ответы. Что ты сказал, Каби?» Яростный крик Альвиды был слышен не только на ее корабле, но скорее даже на всем острове. Многие даже испугались и спутали его с ревом какого-то монстра. Альвида была в ярости, пелена злости ясно отражалась в ее глазах, а бедный Каби стоял напротив нее на коленях и дрожал, боясь даже голову поднять. Еще никогда он не видел Альвиду в таком гневе, лучше бы он не говорил ей того, что смог узнать. Вчера, когда Альвида покинула корабль, Кобби вместе с остальными членами пиратской команды решил просвежиться и прогуляться в городе. Один бы он не решился, но в компании смелости ему хватило, тем более, чтобы забыть увиденное. И надо же было такому случиться, чтобы наткнуться в первом же баре на людей того самого пирата, клоуна Багги. Они пили пиво, играли в карты, заигрывали с официантками, в общем, вовсю веселились. И пираты Альвиды поспешили присоединиться к ним. Хотя, сам Кобби отметил, что те трое мужчин, что в тот вечер были вместе со своим капитаном, сидели отдельно, и радости на их лицах не было. Сам не понимая себя, Кобби решил подкрасться к ним незаметно и подслушать их разговор, как он уже позже понял, на свою беду. Эх, да что происходит-то? Капитан словно с ума сошел. Расстроенно произнес черноволосый мечник, опрокидывая себе в рот целую кружку пива. Двое других явно поддерживали его слова и, видимо, так же, как и сам Кобби, не понимали того, что происходит сейчас между капитанами их кораблей. Такое чувство, что капитана опоили. Ведь ты же помнишь, Кабадзи, какие девушки всегда нравились капитану. На каждом острове, что мы останавливались, он подбирал себе самых фигуристых и симпатичных девиц, да таких, что мы все слюнями по ним исходили. А теперь, разочарованно вздохнув, указал рукой куда-то в сторону блондин со странной прической, больше напоминающей шерсть. Ты уверен, что не загипнотизировал его, Аджанга? Сидящий мужчина, в длинном синем плаще и в солнцезащитных очках, от их слов устало вздохнул. «Сколько раз мне вам об этом говорить? Мои способности бесполезны против капитана, это лишь на таких придурках, как вы, и действует. Что ты сказал? На драку нарываешься?» Блондин, похожий на волосатое животное, вскочил и явно намеревался подраться. «Успокойся, Маджи. Мало мы с тобой сегодня от капитана получили. Смирись, Джанго прав, тем более капитан обещал нам все сегодня объяснить. А затем мы все же покинем этот остров. А там, мы с тобой уж найдем способ познакомить капитана с парочкой красивых девиц, и он думать забудет об этой страшиле». От слов черноволосого мечника волосатый явно успокоился и приободрился, настроение в их компании поднялось, и дальше они уже присоединились к веселью остальных членов своей команды. Как показало время, ни один Кобби узнал в тот вечер то, чего не следовало. Пьяные пираты нашли общий язык. Люди Альвиды рассказали о ней и о том, какой она монстр. В свою очередь пираты клоуна рассказали о похождениях своего капитана, в том числе и по части женщин. Уже утром, когда все более или менее очухались после вчерашней пьянки, пираты стали вспоминать вчерашние разговоры, да и сам Кобби решил рассказать о том, что услышал вчера, на свою беду. Кто же знал, что Альвида подслушает их разговор? Впрочем, стоило хотя бы поостеречься, но они не сделали этого. Теперь пару человек поломанными трупами лежали на палубе. Эти два идиота не сдержались и стали оскорблять Альвиду. Остальные же сейчас стояли перед ней на коленях и, бледные словно мел, рассказывали о том, что узнали. Чем больше она их слушалась, тем сильнее покрывалось ее лицо багрянцем ярости. А Кобби не повезло рассказывать последним, а тем более пересказывать слова о том, что клоуна Багги захотят отвлечь от нее, Альвиды.